Возможно, она ему не верила, но виду не подавала. Он перевернулся на другой бок и засунул руку под подушку. И подушка, и простыня под ней были восхитительно холодны. Он наслаждался простыми телесными ощущениями, прикосновением к свежему жесткому белью, жжением от перца в желудке, запахом сосновой смолы, шумом дождя, силуэтом Клэр на балконе. Неисправимый сластолюбец, меланхоличный гедонист, как называла его Клэр. Что же в этом дурного? Почему вчера в скорую гибель человечества должна исключать простые удовольствия от жизни? Ощущение, что ты все еще жив? Не будь у Кассандры такой мрачный характер, она бы сумела предотвратить Троянскую войну. В том-то, наверное, и беда, что все провидцы несчастья, начиная с иссушенных солнцем пустыни иудеев, не только предрекали, но и накликали катастроф. Да и вообще, раз Клэр пишет Гвида под самым носом у мужа, значит, между ними ничего нет. Николай зажег лампу и записал в блокнот предусмотрительно положенные у изголовья «Школа Кассандр». Внезапно у него появилось настроение, он почувствовал прилив энергии. Клэр сложила свое письмо и вошла в комнату, щурясь от света лампы. «Надеюсь, ты не собираешься прямо сейчас приступить к работе, дорогой?» — спросила она, аккуратно убирая в ящик стола письменные принадлежности. «Ты, между прочим, заработалась допоздна», — ответил он многозначительно. «Я писала письмо Гвида», — призналась Клэр. «Ему сейчас одинаково, ведь он временно лишился благородной слушательницы». «Ты делаешь пометки на завтра?» Она сбросила халат и нырнула в соседнюю постель. Любуясь ею, Николай думал о том, как здорово было бы поместить цветную фотографию Клэр в целомудренной черной пижаме в журнале «Playboy». «Я тут кое о чем подумал», — пробормотал он. «О чем же?» «О мрачном настроении и в зловещих предсказаниях. Одно не следует смешивать с другим. Это непростительная ошибка. Предостережение — это профилактическая мера, преследующая позитивную цель. Мрак — это совершенно из другой оперы. Предостережение должно быть жизнеутверждающим, как гуси из Капитолия, а не как Кассандра. Гуси спасли Рим, Кассандра не спасла никого. Разве твоих девушек по вызову можно превратить в жизнеутверждающих гусей?» Николай вскочил с постели и зашлепал босиком по комнате, продолжая свой монолог. В 1939 году Эйнштейн написал Рузвельту письмо длиной в 200 слов, изменившее судьбу мира. «Значит, превращение возможно?» «Возможно, знаю, нас ждет неудача, но попытаться что-то сделать все равно лучше, чем бессильно опустить руки». Сейчас в мятой пижаме, комкая в огромном кулаке угол ее мягкого пухового одеяла, он еще больше обычного походил на медведя. Через несколько секунд медведь замер и, нахмурившись, посмотрел на жену. В его голове приобретала очертания какая-то новая мысль. «По-моему, мне лучше провести эту ночь с тобой», — заявил он, и с поразительным проворством забрался к ней под одеяло. «Пожалуйста», — разрешила Клэр. Только как бы тебе не встретить завтрашний день слишком утомленным?